Дождавшись, что сильный жар немного спал, мы вдвоем опять поехали в город. Хотели выбрать место недалеко от стоянки, но увлеклись и браковали одно место за другим. Возле стены поверхность улицы очень поднималась от осыпи материала сверху, так что пришлось бы глубоко копать. Отъехав с версту вглубь города, наткнулись на узкий тупик между двумя зданиями. «В таком тупике, пожалуй, скорее откопаем что-нибудь», — сказал я. «И не так жарко копать. Весь тупик в тени», — отметил Лобсын. Спешились и принялись за работу. Пошли канавкой вдоль стены, глубиной в лопату, друг другу навстречу. Грунт оказался рыхлый, кайла не понадобилось. Прошли каждые по две сажени, встретились, ничего не попалось. Сплошь песок, совсем сухой. Вернулись назад и пошли вторично еще на лопату глубже, опять ничего, только копать труднее, песок слежался. Повторили тоже еще раз, и пришлось взять кайлы. Лопата врезалась на 1-2 пальца с трудом. Все-таки провели канавку во всю длину и опять на глубину лопаты, в общем, на 3/4 аршина, и ничего не нашли. «Ну, знаешь», — заявил Лобсын, утирая пот, — «это грунт не насыпной, а коренной, и глубже копать незачем». «Попробуем у противоположной стены», — предложил я. Стали копать канавку покороче, чередуясь друг с другом. И снова на глубине третьей лопаты грунт пошел коренной. Ничего, кроме мелкого песка, не обнаружили. Смотрим друг на друга, отдуваясь и разочарованно. Мы не заметили, что тучи заволокли небо. А теперь услышали свист ветра, и на нас посыпался песок и мелкие камешки. «Смотри, что там делается!» — воскликнул Лобсын, который стоял лицом к улице. Я повернулся. По улице неслась сплошная туча песка и пыли. В тупике воздух также заполнялся пылью. Лошади храпели и начали пятиться. Пришлось их взять за поводки, чтобы не удрали. Продолжать работу было невозможно, нечем было дышать. А ехать домой против пыльной бури, налетевшей с запада, также немыслимо. Пришлось стоять, зажмурив глаза и закрывая рукой рот, нос, а другой рукой держать лошадь, которая старалась засунуть морду между моими ногами. Так продолжалось 20 минут, а потом сразу хлынул ливень. Во время работы мы сбросили верхнее платье и стояли в рубашках, которые промокли в несколько секунд. Зато воздух очистился, дышать стало легче. Со стен тупика полились мутные ручейки, срывавшиеся водопадами с карнизов и обдававшие нас грязью. В обеих вырытых нами канавках быстро накопилась вода. «Вот, смотри», — сказал я, — «канавки мы дорыли до твердого грунта. В рыхлом навале вода бы ушла». Ливень 10 минут сменился дождиком, еще немного, и небо очистилось. Мы поехали к стоянке. Сухая пыль улиц превратилась в липкую грязь, но под ней на глубине копыта почва оставалась сухой. Солнце уже ярко освещало рощу, и мы заметили, что нашей палатки нет, и не видно ни ребят, ни лошадей. Это заставило нас погнать коней, объезжая озеро. В роще мы увидели, что палатку сорвало с колышков и снесло в сторону. Ребята не догадались укрепить ее, когда начался ветер. Все наши пожитки были промочены и испачканы, так как перед ливнем их засыпало пылью. «Где же ребята и кони?» — вскрикнул я. «Вот они едут», — ответил Лобсын, указывая на соседнюю рощу. Оттуда действительно ехали оба. Верхом, без сёдел, и вели третью лошадь. Скатились с коней и начали, перебивая друг друга, рассказывать. Когда налетела пыльная буря, они спрятались в палатку. Порыв ветра снес ее через их головы, и они увидели, что лошади ускакали, хотя и с путами на ногах по ветру под защиту рощи. Они побежали за ними, а в это время разразился ливень, который они вместе с лошадьми пережидали под деревьями. А потом долго возились, снимая намокшие путы с лошадиных ног. Промокли они, конечно, с головы до ног, но были в восторге от этого приключения и от того, что вернули лошадей. Бронить их за то, что они оставили пожитки под дождем вместо того, чтобы покрыть их палаткой, конечно, не пришлось. Но Лобсын объяснил им, что в другой раз, в виде приближения пыльной бури, Нужно укрепить палатку, забив глубже колышки и придавив полы седлами со стороны ветра. А лошадей нужно было пригнать к стану и привязать к деревьям в роще. Вечер ушел на просушку вещей. Баурсаки, пропитанные салом, не пострадали от ливня, но сухари в мешке намокли и превратились в кашу. Кошмы, на которых мы спали, и халаты, которыми укрывались, досушивали у костра. Неудача раскопок в тупике заставила нас на следующий день попытаться пробить отверстие в стене одной из башен, чтобы пробраться внутрь. Мы выбрали одну из трех башен среди площади, именно квадратную, которая оказалась менее разрушенной, чем две круглые. Одну из стен расчистили от поверхностного слоя и начали пробивать отверстие в пол аршина в квадрате. Пришлось работать кайлой по очереди. До глубины в ладонь материал поддавался хорошо, но затем он стал твердым, кайла погружалась в него с трудом на глубину пальца. Проработав без отдыха часа два, мы углубили отверстие только на четверть и сели отдыхать. «Ну и прочный же камень строители этого города клали», — сказал Лопсин. «Стена в аршин толщины, и мы до вечера ее не пробьем. Придется увеличить высоту отверстия или укоротить ручку у кайлы», — заметил я. «Но ты посмотри, как они делали кладку. Швов между камнями нигде нет, а все идет слоями, то желтыми, то розоватыми кругом башни. Они как будто делали из глины с песком густое тесто и клали его по всем четырем стенам слой за слоем. Китайцы строят фанзы так же, если не из сырого кирпича, то слоями из глины с песком и мелким камнем», — ответил Лупсин. «Но только их стены проламывать гораздо легче». Мы укоротили ручку кайлы и до полудня углубились еще на четверть. Но кайла уже изрядно иступилась. Поехали на стоянку обедать, усталые и недовольные. Вернулись к башне на других конях, привезли новую кайлу. До заката солнца пробили еще пол аршина. «Скоро должен быть конец», — сказал Лопсин. «Не может быть, чтобы стены были толще аршина». «Если бы конец был близко, было бы слышно по стуку кайлы», — заметил я. «Но на сегодня хватит». Вечером я осмотрел обе кайлы. «Завтра кайл нам хватит ненадолго, и если стена толстая, мы не пробьем ее». «А я надумал вот что», — заявил Лопсин. «Попробуем покопать на кладбище. Там легче будет подрыться под могильный камень». «Как это раньше не пришло нам в голову!» — воскликнул я. «Мы бы за день успели 2-3 могилы раскопать, вместо того, чтобы ковырять стену». На следующее утро мы поехали прямо на окраину города, где находилось кладбище с изваяниями на могилах. Они стояли на подножиях из такого же слоистого камня, из которого были сложены здания, и представляли фигуры, похожие на сфинксов, на птиц без крыльев, на лежащих людей. Некоторые представляли массивные гробницы, то есть обтесанные камни формы большого гроба или прямоугольного ящика. А в промежутках между этими надмогильными изваяниями, очевидно поставленными на могилах знатных людей, были разбросаны холмики в 2-3 четверти высоты. Попадались также могилы, на которых лежала не толстая плита камня, целая или распавшаяся на куски. Это, очевидно, были могилы простых граждан. Чего-нибудь напоминающего кресты христианских кладбищ или отвесные плиты еврейских и мусульманских кладбищ мы не нашли. Не было также никаких надписей, букв, чисел, вообще знаков на саркофагах и постаментах. Можно было думать, что жители города сплошь были неграмотные, не имели письменности. Для раскопки мы выбрали могилу с нетолстой плитой, так как могилы с простыми холмами внушали подозрения. Дело в том, что в Монголии нередко встречаются такие холмики, похожие на могильные насыпи, но представляющие просто скопление сыпучего песка под защитой куста. Могильная же плита из камня гарантировала, что работа наша не будет бесполезна.